श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Теперь все заботы по дому легли на Ишану, домашнего слугу семьи Джаганатхи Мишры. Он почитал Шачимату как родную мать, и она относилась к нему с таким же материнским чувством. Ишана носил с Ганги воду, выращивал овощи в огороде, делал ежегодные запасы риса Пэди из храма, ходил на базар, протирал полы после принятия просада, принимал гостей, омывая им стопы. Все это делал в доме Ишана. Зная, каким непоседливым был Нимай с самого детства, Ишана всегда исполнял все его капризы. Нимай, сама жизнь и душа Ишаны, никуда не ходил без него. Во всех трех мирах не было удачливей души, чем Ишана Тхакур, который был занят служением Шачимати. Бедность, в которой жили Нимай с матерью, была только внешней, потому что Верховный Господь вместилище всех богатств. О чем бы Нимай ни попросил, мать исполняла любое его желание, не раздумывая над тем, полезно оно или нет. Иначе было не избежать вспышки гнева. Нимай мог перебить, поломать все вокруг, иногда даже нужное в хозяйстве. Но прежде всего мать Шачи исполняла любое желание сына просто потому, что она очень любила его. Однажды Нимай собрался искупаться в Ганге и попросил мать приготовить для него масло амалаки и все остальное. «Я хочу исходить искупаться и совершить поклонение Ганге», — сказал он. «Так что принеси мне красивую гирлянду и ароматную сандаловую пасту». «Хорошо, сынок, только подожди немного», — отвечала мать Шачи, накрывая циновкой горшки. «Сейчас я схожу за гирляндой». «Мне нужно сейчас же!» — неожиданно разгневался Нимай. В ярости он набросился на горшки с водой, которые мать принесла с Ганги. Схватив палку, он бил все, что попадалось ему под руку. Верховный, независимый Господь, он делал все, что хотел. Лущеный рис, хлопок, зерно и соль сыпались из разбитых сосудов прямо в лужи молока и топленого масла. Мать Шачи хотела спасти сухофрукты и травы, которые хранились подвешенными к потолку, но Нимай сорвал все мешки. Он расшвырял все вокруг и в гневе стал рвать платяные мешки. Когда в доме уже не осталось ничего целого, Нимай направил свой гнев на само их веткое жилище. Он снова взялся за палку и стал крушить стены. И ни одна душа не осмеливалась приблизиться к нему. После стен он принялся за окна и двери, а потом с палками в обеих руках набросился на дерево, которое росло у них во дворе. Разбив все вокруг, Немай стал кататься в пыли во дворе дома. Прекрасная золотистая кожа покрылась пылью. Его красота была поистине неописуема, потому что даже в таком состоянии он был удивительно прекрасным. Наконец он затих, уснув прямо на земле. Через мгновение под ним, словно постель, появился божественный змей Ананта-Шеша, а в ногах богиня процветания Шри-Лакшми, которая всегда растирает Господу лотосные стопы. Господь Гауранга – верховная личность Бога, цель всего ведического знания, уснул во дворе дома матери Шачи. Материальный космос исходит из пор его кожи. Господь Брахма, Господь Шива создают и уничтожают материальное творение, но и они, так же, как и другие возвышенные полубоги, поражаются, медитируя на трансцендентные деяния Верховного Господа. Теперь этот Верховный Господь, Немай, спокойно отдыхал у Шачи Деви во дворе. Господь Чайтанья Махапрабху, наслаждаясь сладостью самопознания, погрузился в сон, а полубоги со слезами радости на глазах взирали на него. Мать Шачи принесла гирлянду для поклонения Ганг-деви и положила ее прямо перед ним. Она стряхнула песок и пыль с его трансцендентного тела и попыталась поднять. «Вставай, мой дорогой мальчик», — мягко сказала она. «Возьми свою гирлянду и иди поклонись Ганга-деви, как ты хотел. Что ни случается, сынок, все к лучшему. Я надеюсь, что все опасности и несчастья разлетелись в прах». Шри Гаура-сундари было стыдно. Но он поднялся и пошел на реку омыться. Мать Шачи тем временем убрала в доме и приготовила поесть. Она чувствовала себя несчастной, потому что Немай в гневе опустошил все кругом. Но она терпела все молча, словно мать земля. Мама Яшода в Гокуле тоже терпеливо сносила проказы неугомонного Кришны. Вскоре Немай, верховная личность Бога, источник удивительных игр, вернулся с Ганги. Он поклонился Господу Вишну, полил туласи и сел поесть. Ему понравился обед, и, закончив, он сполоснул рот и стал жевать листья бетеля. Мать Шачи молча ухаживала за сыном. Наконец она прервала молчание. «Сынок, зачем этот гнев и разорение? Дом, утварь, зерно – все твое, и потери тоже твои. Я не отвечаю за это. Ты занят только учебой, но у нас не осталось уже никаких запасов. Что ты будешь есть завтра?» Немай улыбнулся словам матери. «Господь Кришна поддерживает всех, мама. Он позаботится и о нас», – отвечал он и, захватив подмышку книги, пошел на занятия. Днем Немай с удовольствием предавался учебе, а вечерами любил спускаться к Ганге и лишь потом возвращался домой. Уже стало смеркаться, когда он вошел во двор и, подозвав к себе мать, прикрыл за собой дверь. Он разжал кулак и протянул матери два куска сияющего золота. «Посмотри, мама, Господь Кришна дал мне эти сокровища. Обменяй это золото на деньги и потрать как посчитаешь нужным. Немай пошел в свою комнату спать, оставив ошеломленную Шачи одну. С недоумением, глядя на золото в руках, она тщетно пыталась понять своего удивительного сына, который каждый день поражал ее чудесами мистики. «Где же он взял это золото?» – размышляла она. «Боюсь, оно принесет нам горе. Как только у нас кончаются все запасы, он приносит золото, и это уже не в первый раз. Может, Немай занимает его у кого-нибудь или создает его своей мистической силой? Откуда он приносит его?» Благородная мать Шачи была почтенной и невинной женщиной. Она шла обменивать золото на деньги, но сердце ее трепетало от страха и подозрений. «Сначала проверьте это золото», — говорила она менялам, «а потом дадите мне за него деньги». Так Немай, владыка всей мистики, являл в Навадвипе свои трансцендентные игры. Немай повзрослел. С книгой в прекрасных руках он напоминал бога любви. Его лоб украшала тилака, а чудесные черные кудри просто сводили с ума. От него исходило трансцендентное сияние, а через плечо ниспадал брахманский шнур. Когда его несравненное лицо озаряла ослепительная улыбка, открывался ряд белых зубов. Какими удивительными были его лотосные глаза! И как красиво одевал он свое яркое тхоти, завязанное на талии! Видя красоту Немая, люди останавливались и провожали его восторженным взглядом. Никто не мог спокойно пройти мимо. Оглядываясь, они говорили: «Какая необычайная красота!» Немай так изумительно разъяснял любой вопрос, что даже учитель, слушая его, черпал безграничное блаженство. Гангадас Пандит сам выразил уважение Немаю, объявив его лучшим среди всех учащихся Надии. «Мой мальчик», — говорил он, — «продолжай свое образование, и я уверен, скоро ты станешь великим ученым и сам начнешь обучать других». «О, господин!» — отвечал Немай. «Если вы благословите кого-то, что помешает такому счастливцу достичь титула Пхатачарьи?» Если Немай задавал вопрос, никто не мог ответить на него. Иногда он сам устанавливал какие-то глубокие философские принципы, а потом с таким же успехом опровергал собственные заключения. Когда товарищи затруднялись объяснить что-то, он блестяще делал это за них. Чем бы Немай ни занимался, купался или ел, гулял или брался за книги, он постоянно размышлял над заключениями и принципами священных писаний. Господь наслаждался учебой и оставался неузнанным в этом духовно слепом мире. Общество отвергало преданное служение Верховному Господу Хари. Людей занимали свои дела и мысли. Они устраивали большие празднества в честь сыновей и родственников. Всех интересовало только благосостояние семьи, слава и деньги. Ослепшие, они искали счастье там, где его не могло быть. И вайшнавы сострадали их бесполезной жизни. Продолжая повторять имена Кришны, они молились: «О Верховный Господь Нараяна, будь милостив к этим неудачливым живым существам». А выходя на улицу, они обращались к людям: «В вас нет и капли любви к Господу, хотя вы обрели это редкое человеческое рождение. Вы наслаждаетесь своими страданиями. Пробудитесь же! Даже полубоги мечтают о человеческом рождении, а вы впустую растрачиваете время. Никто не хочет устроить праздник во славу Господа Кришны. Вместо этого вы проводите пышные церемонии свадеб и похорон. И снова молились они Господу. Эти живые существа – твои дети, о Господь. Ты их защитник, мы не в силах убедить их. Помоги нам, ты верховный отец каждого. Слава тебе! Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги «Гауранга. Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.